В это самое время вошел Сен-Люк. Пройдя между Депернаном и Келюсом, Бюсси пошел к нему навстречу и подал ему руку. Сен-Люк заметил, что рука Бюсси горела и дрожала. Он понял всю трудность его положения и вывел его из зала. Странный ропот поднялся между миньонами и придворными. «Это непостижимо», — говорил Келюс. «Я оскорбил его, а он не отвечал». «Я вызывал его», — сказал Мужерон. «А он промолчал?» «Я поднял руку, чтобы ударить его в лицо», — сказал Шомбер. «А он промолчал». «Я наступил ему на ногу», — твердил всем Депернон. «Я наступил Бюсси на ногу, а он промолчал». И Депернон важно прохаживался по зале. «Это непостижимо», — повторил Келюс. «Этому должна быть какая-нибудь особенная причина». «Совсем не особенная», — отвечал Шомбер. «Разве ты знаешь?» «Разумеется. Он очень хорошо понимает, что нас четверо, и мы сильнее и убьем его. Вот причина». В это время король подходил к молодым приятелям. Шико говорил ему что-то на ухо. «Что вам рассказывал месье де Бюсси?» — спросил король. «Мне показалось, что вы говорили довольно громко». «Вашему величеству угодно знать, что рассказывал месье де Бюсси?» — спросил Депернон. «Да». «Ведь вы знаете, что я любопытен», — отвечал Генрих, улыбаясь. «Бюсси не рассказывал ничего особенного», — сказал Келюс. «Он теперь не похож на парижанина». «А на кого же?» «На провинциала». «Он остепенился». «Ха!» — вскричал король. «Это что значит?» «Это значит, что я намерен приучить собаку кусать его за ноги», — сказал Келюс. «Впрочем, у него такие толстые сапоги, что он и этого не почувствует». «У меня дома есть обезьяна. Я дам ей кличку Бюсси», — сказал Шомбер. «Я, — сказал Депернон, — сделаю более вас. Я пойду прямо к цели. Сегодня я наступил ему на ногу, а завтра дам ему пощечину. Он трус, потому что до сих пор дрался из одного тщеславия. Теперь же он думает, я заслужил имя человека храброго, а потому могу жить спокойно». «Как, господа!» — вскричал Генрих с притворным гневом. «Вы дерзнули оскорбить у меня в Лувре дворянина, друга моего брата?» «Увы, дерзнули», — сказал Мужерон, отвечая притворной покорностью притворному гневу короля. «И хотя мы нанесли ему несколько оскорблений, он, однако, не ответил ни на одно из них». Король с улыбкой посмотрел на Шико и, наклонившись к нему, сказал: «Неужто они теперь мычат?» «Нет, Шико, кажется, они зарычали». «А мне кажется, что они замяукали. Я знаю людей, которые не могут слышать кошачьего мяуканья. Может быть, господин де Бюсси из таких людей? Потому он и ушел, не ответив им ни слова». «Ты думаешь?» — спросил король. «Поживем, увидим», — сказал Шико. «Полно», — возразил король. «Каков господин, таков и слуга». «Неужели вы думаете, ваше величество, — что Бюсси — слуга вашего брата. Ошибаетесь. Господа, — сказал Генрих, — я сегодня обедаю с королевой. До свидания. Итальянские комедианты сыграют нам сегодня один из своих фарсов. Приглашаю вас на представление. Придворные почтительно поклонились, а король ушел в среднюю дверь. В то же время Сен-Люк вошел в дверь противоположную. Он остановил четырех миньонов, готовившихся выйти. «Извините, месье де Келлюз», — сказал он, поклонившись. «Вы, кажется, живете на улице Сент-Оноре?» «Да, любезный друг, но зачем вам?» — спросил Келлюз. «Мне нужно будет побеседовать с вами». «О? А вы, месье де Шамбер, где живете?» «На улице Бетизи», — отвечал Шамбер с некоторым изумлением. «Ваш адрес, Депернон, я знаю». «На Гренельской улице». «Да, вы мой сосед. А вы, Мажерон?» «Я сегодня дежурный в Лувре». «Ну так позвольте мне начать с вас. Или нет? Лучше с вас, Келлюз». «Прекрасно. Я начинаю понимать. Вас прислал месье де Бюсси?» «Меня никто не присылал, господа. Мне самому нужно побеседовать с вами». «Со всеми?» «Со всеми. Если вам не угодно переговорить с нами в Лувре, то мы можем все вместе отправиться к кому-нибудь одному из нас и все вместе разом узнаем, что вы желаете нам сообщить». «Прекрасно. Так пойдемте к Шамберу. Улица Бетизи в двух шагах отсюда». «Да, пойдемте ко мне». «Хорошо, господа», — сказал Сен-Люк, поклонившись. «Пойдемте». Молодые люди вышли из дворца и, взявшись под руки, заняли всю улицу в ширину. Их сопровождали вооруженные слуги. Они дошли таким образом до улицы Бетизи. Шамбер попросил их к себе в переднюю залу. Сен-Люк остановился в передней.